Ну а поскольку, как полагал Сталин, партию олицетворяет он, вождь, генеральный секретарь, то подлинный демократизм заключается в согласии, одобрении его выводов, решений, намерений. Не сразу заметили, что, разделываясь с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, Пятаковым, Рыковым и другими мыслящими иначе, чем он, Сталин подчеркивал при этом их разногласия не с ним, а с ленинизмом. Это был один из самых коварных антидемократических приемов Сталина. Вот почему никто и не мог тогда оказаться правым в полемике, в схватках со Сталиным. Для этого, по сути, надо было развенчать Ленина. Да, конечно, есть вопросы, по которым Сталин выступал с ленинских позиций. Например, о возможности построения социализма в СССР. Но ведь, в конце концов, Сталин так все представил, что его ошибки в национальном вопросе, отрицательное отношение к позднему НЭПу, ложная концепция классовой борьбы и дифференцированное понимание сути коллективизации, роль аппарата в политической структуре государства были ничем иным, как истинной интерпретацией подлинного ленинизма. Однажды, схватившись с Бухариным накануне его вывода из состава Политбюро, Сталин гневно бросил: «Вся ваша компания не марксисты, а знахари. Никто из вас не понял Ленина». «Что же, один ты понял? Я повторяю, вы не поняли Ленина. Разве ты забыл, сколько раз тебя бил Ленин за левачество, оппортунизм и путаницу?» В узурпации монополии на толкование ленинских положений находится, повторяем, один из истоков многих трагедий будущих лет. Никто серьезно не смог тогда показать глубокую несостоятельность догматических претензий Сталина на единственного толкователя ленинского наследия. В диктатуре пролетариата, родившейся в октябрьские дни 1917 года, насилие занимало ведущее место. Шла борьба за то, чтобы победить, устоять, выжить. Но как-то так сложилось, что не только в буржуазной литературе, но порой и в марксистской, особенно в 20-е и 30-е годы, рассматривалась лишь эта грань диктатуры. В то же время Ленин предполагал в диктатуре пролетариата функцию созидательную, демократическую, которая с самого начала имеет тенденцию стать главной и единственной. Сталин всегда был склонен считать аксиомы, сформулированные основоположниками научного социализма, как бы вечными, застывшими, неприходящими. Нет, на словах он часто соглашался с изменениями в ткани бытия и, естественно, в общественном сознании. Но что касается диктатуры пролетариата как формы власти трудящихся, для него навсегда главным остался насильственный элемент. Подводя итоги первой пятилетки, Сталин включил в доклад специальный раздел об итогах и задачах борьбы с остатками враждебных классов. Хотя это и остатки, Сталин тем не менее призвал вести с ними непримиримую борьбу. И ни слова о перевоспитании, включении многих бывших членов их семей, специалистов в новую жизнь, которая быстрее и эффективнее способна менять их умонастроение и классовые инстинкты. Сталин, рисуя социальную картину общества, говорил: «Остатки умирающих классов, частные промышленники и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы, расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и, главным образом, по колхозам и совхозам. расползлись и укрылись они там, накинув маску рабочих и крестьян, причем кое-кто из них пролез даже в партию.